Так что же получается? Молодой литератор, никому дотоле неизвестный, берет магнитофон, идет по адресам, что-то спрашивает, магнитная лента записывает, рассказы эти человека переносит на бумагу. И, пожалуйста, сравнялся сам его книга вон с кем и с чем. Все, как мы увидим, не так просто, но результат действительно поразительный, даже если иметь в виду внешнюю сторону. Вчера девчонка, в литературе неизвестная, сегодня она, имя ее, произведение, в ряду созданного Симоновым, Быковым, Брылем, Бондаревым, Баклановым, Богомоловым, Граниным, Ананьевым, Кондратьевым и тому подобными. Называют ее первую книгу «У войны не женское лицо», упоминают, характеризуют как равную часть такой вот литературы. Ну, да мы знаем, внешне недорого стоит. Сегодня объявилось, нашумело, завтра ушло, забылось. В том-то и дело, что не внешний это успех такой вещи, таких вещей. В чем же все-таки дело? Отчего то, что отдавалось лишь великим когда-то, а нашим известным прозаикам, поэтам тоже досталось нелегко, всей их жизненной биографии, надо было пройти войну, себя не жалеть и выжить при этом, все это вроде бы запросто приходит к молодому литератору. Сам подбадривал когда-то Светлану, когда она начинала работу с фронтовичками, писала, мучилась сомнениями и трудностями. Ваша работа обречена на успех. И не просто подбадривал, а был действительно убежден. И именно потому, что, имея кое-какой опыт, видел в наличии главные компоненты, предпосылки успешного результата. Какие же это предпосылки? Первое. Обратиться не просто к бывалым людям, их памяти, пережитому, а к тем, чья судьба и память – одна из болевых точек нашего времени. Наболевшая, изболевшая память о событиях, затронувших сам нерв народной жизни. Вторая предпосылка – человек, берущийся за подобный труд, должен обладать особенным даром сопереживания, который входит как обязательная часть в талант писателя-художника. Без этого, если что и получится, то в ином качестве. Жанр не сформируется, не сработает. Ну и третье условие – по-настоящему сильное, развитое чувство эстетической оценки, столь необходимое для отбора и монтажа сырого материала в произведение литературное. Нам, авторам родственных по жанру книг, немало приходилось задумываться, в чем же его такого жанра природа, какие характеристики. Приведу здесь суждение Гранина из предисловия к фрагментам книги французского писателя Познера «Нисхождение в ад». Документальная проза типа книги «Нисхождение в ад» — это искусство и отбора, и монтажа материала. Я не случайно говорю «проза». Это не репортаж, не сборник свидетельств. Это именно проза. Писатель соединяет голоса в хор, создает ораторию. В ней звучат и арии, и речитативы, и хоры. Все соединено оркестром, авторской речью, интонацией, его писателя замыслом. При работе Алексеевич над книгой «У войны не женское лицо» обнаружилось для нее самой, что собственные ее комментарии, даже минимальные, даются трудно, тогда как отбор эстетически-художественный — это именно так, материала, вроде бы даже легко, с хорошим результатом. Конечно, годы понадобились, чтобы добиться этого. И вот в новой работе «Последние свидетели» именно на это сделана ставка, на отбор и монтаж. Чтобы автору вообще не присутствовать собственным словом, читатель один на один с теми, кто родом из войны, когда детство и война трагически наложились одно на другое. В том же предисловии к публикации «Нисхождение в ад» Даниил Гранин так развивает свою мысль. В этой книге участие автора минимально, он почти незаметен. Он дает выговориться своим героям, время от времени звучит его вопрос, скупые пояснения, рассказчики. И опять он умолкает, но он здесь. Молчание его ощущается, оно слышимо. Его молчание — это застрявшие в горле слова. Экспериментирование над жанром, который вообще только формируется, складывается, что может быть правомернее? Читатель не всегда и догадывается, на какие потери соглашается автор такой работы. Во имя его же читателя интересов. 3-5 часов выслушивает то, что и рассказывать, и слушать мучительно. А потом должен еще и резать по-живому, оставляя страничку две в тексте будущей книги, но зато какие странички. Вася Саульченко, 8 лет, сейчас социолог, живет в Минске. После войны меня долго мучил один и тот же сон. Сон о первом убитом немце, которого я сам убил, а не увидел убитого. То я лечу, а он меня не пускает. Вот поднимаешься, летишь, летишь, он догоняет, и падаешь вместе с ним, проваливаешься в какую-то яму. То я хочу подняться, встать, а он не дает. Он не дает улететь. Один и тот же сон. Он преследовал меня десятки лет и только недавно исчез.